На днях Международная корейская ассоциация «Единство» выпустила в свет сентябрьско-октябрьский номер журнала «Тонир. Единство». В журнале вместе с фотографиями великого Ким Чен Ына помещена весть о том, что Ким Чен Ын на месте руководил делами завода шприца Тэдонган и сфотографировался на памяти с теми, которые внесли вклад в успешное взрывное испытание ядерной боеголовки. Журнал знакомит читателей с тем, что по случаю 68-летия со дня образования Корейской Народно-Демократической Республики воздали дань уважения великому Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Кымсусанском дворце Солнца ответственные работники партии, государства и армии, что прошло центральное заседание по случаю 68-летия Корейской Народно-Демократической Республики. В журнале еще помещены при заявлении представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, эксклюзивное интервью представителя Комитета по мирному объединению Родиной, меморандум Института международных вопросов и другие, которые были опубликованы по поводу серьезного развития ситуации на Корейском полуострове из-за конфронтационных акций Соединенных Штатов Америки и южнокорейских властей против КНДР. Вместе с фотографиями журнал поместил воззвание Центрального комитета Трудовой партии Кореи ко всем партийным и беспартийным трудящимся и военнослужащим Корейской народной армии, сосредоточить все силы на борьбе за ликвидацию последствий стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён и подробную весть о том, что по зову партии как один поднялись вся партия, армия и народ.